Я больше тяготею к бесу, но в таком месте он мигом ухнет в ближайшую трясину. Не вытягивать же мне его за рога. А местечки тут такие, замаскированные, если бы не посох, коим можно глубину мелких на вид луж проверять. Уйдешь под воду и пикнуть не успеешь. Как тут остальные игроки ходят, те же воины, я пока не видал. Может, срубают деревца и самодельным посохом перед собой тыкают? Я бы так и сделал. На плечо. Кот тут же сиганул с места, осторожно зацепился когтями за мантию. Легко занял свое место на левом плече. Никакого веса я вновь не почуял, только кот, озорник, щекочет щеку кончиком хвоста. Только в этом гиблом месте я начинаю ценить этого питомца как настоящего разведчика. В черно-белом зрении кота оказались свои полезные фишки. Кот исправно позволяет смотреть своими глазами, и пусть видно все, как через линзу рыбьего глаза, но подсветочка незаменима. Зрение кота-демона показывает врагов. Поляна передо мной раскрылась в совсем ином свете. Вон вроде обычная лужа, покрытая ряской парой болотных растений, похожих на кувшинки. Но для кота там красное пятно. А вон точно такое место, но куда более черное, чем обычная земля. Там провал как минимум по пояс. Пристально оглядел все, запоминая каждое черное и красное пятно. Безопасная область в лесу. Там ничего нет, а вот поляна полна скрывшихся монстров. Как минимум тут все кишит плотоядами, а то и еще чем похлеще. По идее мне они не нужны, задание простое. Принести начальнику гарнизона башку болотной наяды и задание закроется. Вот только хрена с два она просто так вылезет. Я уже прошерстил форум. Наяда появится, если убивать болотных тварей в оптовых количествах, так просто ее не найдешь. Ну что же, проверим местных монстриков на прочность. Или они меня. Возвращайся в бездну, шепнул коту, запомнив все на поляне. Кот исчез, книга снова раскрыта. Призыв, лютый бес. Пет появился, не откладывая, сразу. Разделение судьбы. Сейчас бес внушает опаску мне самому. Раздулся вшире ввысь, вровень с глазами поравнялся. Бурая от запекшейся крови шерсть, клыки в пасть не вмешаются, кулачища такие, что впору сваи в бетон загонять. Показал ему на ближайшую лужу, где кот показывал врага. Фас, без промедления понесся на цель. Лужа взорвалась брызгами и ошметками травы. На твердую землю выскочил монстр. Плотояд. Теперь могу разглядеть тварь во всем великолепии. А посмотреть есть на что. Демоны в сравнении, милые ребята, вообще не страшные. Даже мой бес, симпотишка. Тот стражник был прав в описании. Как полупереваренная собака. Если бы собака была размером с пони. Облезлая шерсть в струпьях, из которых сочится зеленью гной. Щелочки глаз, мутных и белесых, как у утопленника. На морде шерсти нет. Тупая морда с розоватой, морщинистой кожей. Если волку морду сунуть в кипяток и сплюснуть кувалдой, как раз будет нечто похожее. Раздутое пузо волочится по траве. Я уверен, что там яд копится. Догадку тут же подтвердили. Плотояд выдохнул облако зелени, мутное и водянистое, пузо уменьшилось в размерах. Мой бес тупым быком прорвался сквозь облако, долбанул в морду твари и тут же подох. Плоть просто слезла с костей, как слезает мясо с долго вареной курочки. Остатки пета исчезли, разделение судьбы спало, вернув мне положенные параметры здоровья, маны и стамины. Млять, ругнулся, не сдерживая голоса. Всего один удар и сдох. Ну емае. Плотояда удар оглушил, монстр аж на задние лапы присел, мотает уродливой башкой. Но полоса здоровья опустилась лишь на десятую часть. Пипец, иначе не назвать. А пузо-то вновь потихоньку раздувается, копя яд. Монстр очухивается, башка повернулась ко мне. От взгляда трупных глазенок немного не по себе. Ладно, не тупить. Терноазол. Фиолетовые тернии рвут почву, выбираясь на волю, гибкими путами захлестнули плотояда. Шипы прорывают тонкую шкуру, пускают на волю вязкую кровь. Теперь вспышка бездны. Гурабруптум. Посох грянул о землю, острым окованным концом пробив почву. Черная клякса магии рвется с кристалла на врага. Точно в башку. Крит. Половина ХП в шкале мобозадорно мигает краснотой, обещая победу. Плотояду вмятина в голове не понравилась. Путы спали, уже через секунду вонючая пасть распахнулась перед лицом, из нее вырывается настоящий вал зелени. Быстрая сука. Посох с размаху долбанул под нижнюю челюсть, заставляя плотояда схлопнуть пасть, но поздно. Такой смерти я не обиделся, в этот раз хоть что-то противопоставил. Очухался на плите возрождения около лагеря стражи. Не теряю времени, сразу лечу обратно. Кармы мне хватит еще на 20 смертей, прежде чем посох перестанет подходить под требования. Есть попытки испробовать иную тактику. Охренительная проблема – это яд, а еще скорость рывка вполне неплоха, я и моргнуть не успел. Но когда плотояд покидает место засады, на пару секунд он вялый. Первая атака – сразу ядом, но облако висит не больше секунды, почти сразу развеивается. Потом плотояду надо около 5-10 секунд на перезарядку. Защита у него откровенно херовая, урон наношу неплохой. Вспышка бездны внесла дамага на 5 сотен, но здоровьем плотояда не обделили, и впрямь для группы моб. Однако, не имба, есть с чем работать. Черт, но ваншот от яда, это нечто. Вот бы мне такой навык. Одна остановка, восстановить время полета, как раз дала время придумать очередной нехитрый план. Вот и приметная с воздуха поляна. Плотояда нет, убрался на прежнее место, наверняка и здоровье уже восстановил. Подождал пару минут, пока откат призывов открутит положенный кулдаун. Призыв, кот демон. Нус, попробуем. Кота отправил на разведку как раз к месту засады. Плотояд купился, снова вырвался из засады с хлюпом и шумом брызг. Волна яда скрывает собой кота и плотояда. Извини, котик. Призыв, лютый бес. Бес явился, зелень яда упала. Плотояд мотает башкой, ища врага. Пока все по плану, атаку ядом разрядил, теперь он должен накопить новую порцию. Фас, вдогонку атакующему пету. Разделение судьбы. Я заметил еще в прошлый раз, терновая лоза не только скрутила его, как котенка, но еще и пасть перетянула. Если она так всегда работает на таком типе мобов, то это шанс. Если нет, придется лететь сюда еще раз. Даже нубские навыки от мага можно по началу прокачки использовать с умом, главное соображалку подключать вовремя. Бес успел влупить по морде плотояду трижды, тот куснул его за ляжку, получил в приплюснутый нос кулачищем, скульнул, совсем как псина, распахнул пасть. Терноазол, да, сработало. Гуробруктум. Вспышка бездны и бес успели просадить ему здоровье до 1/5, что тревожно пульсирует краснотой. Плотояд выглядит жалко, кожу на морде сорвали костяшки кулака беса, обнажив кость. Один глаз лопнул и вытек, передняя лапа оторвана вспышкой. Сука, не успеваю. Распахнул пасть. Терноазол. Поздно, бес утонул в волне яда. Черт, вспышка в откате еще. Остается только бить автоатакой. На, мразина, еще лови. С посоха летят иглы фиолетовой магии, вырывают куски шкуры на 1,5 хп. Плотояд рухнул на пузо, лапы подкосились. Добиваю без сожаления. Да, вскинул посох над головой. Победа, сука, выкуси. Ха-ха-ха. В груди пылает азарт и жажда битвы. С трудом успокаиваю бушующие эмоции. Как же я люблю такие схватки, когда все на грани. Наградой не обидела. 5000 с. Плюс 250 от бонуса титула. Вот это по-нашему, вот это зашибись. Весьма солидно по сравнению с прежними крохами. Да и не только с стали наградой. Куб душ порадовал тем, что плотояд вносит туда разом десяток душ. Так и куб смогу улучшить. Да и на снарягу хватит, только бы не помереть тут, накопив нормальную сумму. Обидно будет, если до этого еще мучили сомнения, смогу ли осилить тут мобов, то теперь они исчезли. Пускай с трудом, но смогу, только с наядой вот не знаешь, чего ожидать. Ну, неизвестность пугает больше всего, особенно после рассказов про откушенные яйца. Поживем, увидим. После первого удачного боя, остальные пошли как по маслу. На четвертом плотояде я даже беса не потерял, но это на скорость не повлияло, все равно кот приманкой служит. Спустя час я закончил с 12-м мобом на счету. Присел передохнуть от напряженной схватки, пока откат для призыва. С каждым боем все легче, но на дальнюю часть поляны даже не думаю соваться. В зрении кота-демона там красное пятно в 3 раза больше остальных. Проверять, несколько там плотоядов или еще какая удивительно милая зверушка не хочется, очко жим-жим. Тут вообще довольно страшно фармить. Боли от ваншота не успеваешь почувствовать, чик и все, уже на респе. А вот если заденет краем ядовитого облака, что если не сразу все здоровье в ноль, тогда придется на своей шкуре ощутить, каково это, когда плоть слезает с костей. Остается лишь морально быть готовым и к такому исходу, сжать очко до размеров игольного ушка, да надеяться на собственную реакцию, или быструю смерть. О, откатилось, погнали дальше. На 15-м плотояде уже могу отвлечься, чувство опасности притупилось, поймал ритм нужных действий, сознание само поплыло развивать отвлеченные темы. Пока бес мутузил кулаками плотояда, а терновые лозы рвали шипами морду твари, Я размышляю о новой инфе с форума. Пока искал про квест с наядой, начитался еще кучу других тем. К примеру, узнал, почему так мало народу пользуется крыльями и не летает. Как метко выдал создатель темы, даже после краткого полета в игре, потом в реале башка гудит как колокол. Мол, не заточены у нормального человека мозги под пользование крыльев. И ни у одного создателя темы такие проблемы. Там страниц столько, что откровенно жалко модератора форума. Бедолага с аватаркой логотипа D++++++ приносит извинения каждому жалующемуся. Обещалки сыплются как из рога изобилия. Мы исправим, все будет налажено, с новым патчем проблемы решатся, если вдруг что, лечение за счет компании, все абсолютно безопасно. Веселенькие смайлики в конце таких сообщений только показывают, что сам модер понимает, что несет стандартный бред согласно политике компании. Ну, он хотя бы написал, что примерно от 2 до 5% игроков подобной проблемы не испытывает. Я в их числе, чему откровенно рад. Это же, блин, преимущество. Но не только из-за этого радуюсь, мне просто нравится летать. Очередной плотояд пал, оставив на прощание солидный кусок С. А наяды как нет, так и не появилось. Я уже 20 их наколотил. Кстати, как раз почти ровно для уровня. Откладывать не стал, вдруг помру случайно, лучше сразу уровень опнуть. Книга бездны раскрыта, черепок из серебра на обложке нежно палец прикусил, заставив отдернуть руку, напугал сволочь. Пожалуй, вложусь в здоровье, а то ваншот с одного плевка это немного обидно. Да и питом полезно, разделение судьбы все-таки от меня циферки берет. Живучесть 11 равно 12, вот я и 11-й, пока прокачка бодро идет. Несмотря на ужасающие требования, на 12 уровень надо уже 204 800 С. Это, блин, много. Чем думали разрабы, когда такую умножательную на 2 систему лепили? Удобно, конечно, но все равно пипец. Эдак каждый левлап станет сравни чуду. Мобы то не груши для набивки эссенции духа. Умереть, расплюнуть. Зато карма порадовала. С каждого плотояда аж по 2 десятка прилетает. Уже больше 1500 красуется в параметрах. Убил еще парочку плотоядов и уже потихоньку примеряюсь к самой опасной области, как внимание привлекли резкие хрусты из леса, там словно дракон через кусты и деревья прорывается. Бес, следуй за мной. Бес тут же отпрыгнул от остатков плотояда, мгновенно выполнил команду, застыл в полуметре передо мной, успел заметить морду в крови и ошметок розовой кожи, что застрял меж клыков, и охота ему падаль ядовитую жрать, ну, главное чтоб не траванулся. Сквозь чахлые кусты прорвались на поляну игроки, фух, не монстр. Я уже было приготовился улетать от ходящего по локации рейд босса, а это просто группа демонов. Четверо вышли на поляну, огляделись, осторожно идут ко мне, внимательно глядят под ноги и вокруг. Три парня и девушка, парни-милишники, все же называть их воинами уже некорректно. Класс наверняка свой получили, но я еще не разбирался в них. Один с двуручником на плече, кровавый берсерк вроде, второй со щитом и мечом, чисто танк, а третий вообще без оружия, да идет в развалочку, словно презирает опасность в засад. Внешности они невзрачны даже для демонов. Шлемы хорошо прикрывают головы, оставляя открытыми лица и выемки для рогов на лбу, доспехи одинаковые, рожи бледные, глаза красные. Лучница куда интересней. Кожа доспехов обтягивает гибкое тело как перчатка, грудь выпирает, как кабина грузовой фуры, и даже на болотах умудряется идти от бедра, отчего у идущих позади парней взгляд нет-нет, да соскользнет. Фуригида. Ник обычный, уверен, на завтра я его и не вспомню. Ей куда больше подошел бы ник Фурия, с таким откровенно стервозным выражением на бледном лице. Аккуратные рожки на висках загибаются назад, черные волосы прической каре, чуть вздернутый носик. В реале она наверняка с веснушками и кажется милашкой, в ипостаси демона же легкая улыбочка извращена в оскал. В отличие от расхлябанного напарника за спиной, девушка держит лук наготове. Уверен, ей не больше секунды понадобится, чтобы всадить мне в грудь парочку стрел. Они остановились в паре метров, не рискуя подходить ближе к бесу. «Привет», – здоровается голосом чуть хрипловатым, будто ото сна. Парни же промолчали. Я тоже слова понапрасну не трачу, просто кивнул. «Наяду не видел?» – сразу в лоб спросила дамочка. Покачал головой. «Не мой», – с претензией на наезд вылез парень с двуручником. «Ты до хера разговорчивый», – вернул предъяву я. Девица бросила через плечо фразу, краткую и холодную, как здешние места. Ластик, заткнись. Чего заткнись сразу? Неприятно ухмыльнулся парень. Меня просто бесит сумманеры. Ходит в жало по литкам и морду гордую корчит. Гребут дроп и опыт лопатой, а в ПВП ломаются, как целки. Ты типа сам в жало не можешь? Справедливо возмутился я. Причем тут класс? Просто одиночки часто выбирают питоводство. Компания всяко приятнее такого дятла, как ты. Воин тему развивать не стал, выдохнул с ноткой грусти, качнул клинком на плече, вставая в странную стойку. «Допизделся», — сказал он, глядя четко в глаза. «Только полный оптимист не разглядит в этом угрозу. Пацану просто охота ПВП, был бы хоть малейший повод. Вот он его и создал. Заткни губошлипку», — грубо осадила парня Фуригида. «Остынь, чего он?» — вскинулся парень. «Заткнись», — по слогам произнесла девушка. «В третий раз уже, заебал, я тебя испати кикну, мудила». Сколько грубости из такого прелестного ротика. Не то чтобы мне не понравилось, как баба морально унижает морального урода. А угроза сработала, парень фыркнул, но вернулся в расслабленную позу. Его товарищи молчаливо переглянулись с улыбками, словно такое уже не впервые и воспринимается как дежурная шутка. Тут слышала, переела взгляд на меня девица, что призыватели котом неплохо разведывают местность, типа места засад подсвечиваются. Это правда? Кивнул. То есть... Ты тут уже все изучил. Давно фармишь спот? Минут 10, легко соврал, пожав плечами. Давай так, миролюбиво улыбается лучница. Расскажешь нам, что тут и как, а после уходишь на другой спот. Тебе делов на 5 минут разведки, а нам помирать надоело. Или вступай к нам в поте, тут одиночке делать нечего. Разведка от призывателя, полезный навык в здешних местах. Поте мне не нужна. 30 тысяч и спот ваш. Покажу все засады плотоядов. «Без проблем, ты не понял», — улыбнулась шире, показав клыки, — «говоришь и уходишь целым, и мы даже не скормим тебя плотояду, и не утопим в ближайшей заводи». Вот и вскрылась гнилая сущность. То-то парень с двуручником так легко осадился, знал, сволочь, что свое получит. У меня за спиной булькнуло, лопнул пузырь воздуха на поверхности лужи. Простой знак, что плотояд респавнился. «Знаешь», — оглядел девицу с ног до головы, — «ты красивая, что в профиль, что в фас». Бес кинулся на лучницу, та замялась на секунду и за это поплатилась. Кулачище беса смачно вписался в лицо девицы, хрустнул вздернутый носик, сворачиваясь на бок. «Терноазол, направляю посох на парня с двуручником». А парни как ждали этого, отпрыгнули в стороны за мгновение до вырвавшихся из почвы лоз. «Но я не собираюсь дальше воевать. 1 против 4, очень смешно, я не настолько крут». Лучница использует какой-то навык, мгновенно исчезла и появилась уже на 5 шагов позади. Бесу прилетает в глаза по стреле, он яростно взревел от боли, вцепился в оперение, вырвал стрелы из глаз с мясом и кровью. Принюхивается, пытаясь понять, где кусачья добыча. Но недолго бесу тут изображать из себя хищника, парни окружили его, взметнулись клинки. А Фригида уже направляет лук в мою сторону, чтобы увидеть фак, четко показанный именно ей. Потому что я уже сделал шаг назад, почувствовал пяткой край провала в водную засаду. Плотояд уже за спиной, я слышу хриплый выдох монстра, рождающий тучу яда. «Адьес, сучка», — улыбнулся напоследок. Летит стрела, полыхая красным, но не успевает вонзиться в грудь. Зелень скрыла все и вся. Вот и небо над лагерем стражи возродился. «Хрен вам, а не инфа и издевательство над одиноким призывателем». Как горели злобой ее глаза, как горели. Если бы не нос на бок и кровь на лице, я бы влюбился, честно слово. Я бы мог все рассказать, и так бы и сделал, если бы не успел эс потратить. А может и нет, гордость бы взыграла и насрать на 2 часа фарма. Мы же не в реале, тут не надо засовывать язык в задницу и молчать в трубочку, если оппонент сильнее тебя. За это люди и любят игры, тут можно быть самим собой. Каким бы ты добряком или говнистым ублюдком ни был, игроки поймут. Я вот почти уверен, что тот парень, Ластик, что бузу начал, в реале наверняка мирный парень, может даже пацифист. Ибо люди, по-настоящему жаждущие чужой крови и драки, берут ее без лишних разговоров. Просто игра, отыгрыш роли. Довольно неплохо у него получается за свой класс отыгрывать, прямо почти слетающий с нарезки берсеркой выходит, молодец. Ладно, я им прощать мое изгнание со спота не собираюсь, я там уже столько мобов набил, там вполне может объявиться наяда, надо спешить. Огляжу все с воздуха и если увижу шанс, обломаю кайф, а если нет, так нет, дальше найду другой спот. Подождал откатов скиллов, лечу на бреющем полете, пошире распахнув крылья. Ага, вон озерцо, а слева от него лес, чуть дальше как раз будет проплешина, поляна. По пути попадались другие споты, игроки споро занимают спот за спотом, освоились. Видал мельком, как лихо демоны плотоядом башки рубит, сжигают в ревущем красном пламени вместе с ядом, всаживают стрелы в раскрытые пасти, и все в группах минимум по трое. Я завис над поляной, огляделся. О, надо же, четверку бравых демонов прямо сейчас раскатывают в блин. Лучницу дожирает здоровая тварь из того водоема, куда я так опасался подходить. Болотная скалопендра. Больше всего она похожа на увеличенную в сотню раз сороконожку, с огромными желтыми жвалами, коими скалопендра как раз отгрызает ноги ползущие от нее фригиде. Воина повезло и того меньше, двое уже исчезли в облаках яда плотоядов, а третьего, как раз того скандалиста-берсерка, в стороне от кровавой вакханалии обхаживает наяда. Бинго. Не знаю уж, то ли мне не везет, что они первыми наяду нашли, то ли наоборот я сегодня везучий сукин сын, что успел, пока меня не заметили, взлетаю чуть выше. Скалопендра проглотила лучницу, гибкое, черное тело метнулось обратно в водоем, только рязко всколыхнулось и нет никого, только лужи крови и полоса от земли до прибежища твари. Плотояды тоже убрались на места засад, осталось только наяда и воин. Болотная наяда оказалась больше, чем я представлял, навскидку повыше меня будет, головы на две, если не на три. Из одежды у нее только юбка из болотных растений, короткая в пару ладоней, кожа зеленая, с узорами по всему телу, красивая чертовка, на дриаду похожа, волосы длинные, цвета салата, аж до попы вьются, ноги идеальные, как говорится, от ушей, шагает плавно и тихо, но умудряется выставлять попку вздернутой, вся фигура так и манит завалить наяду на травку, ножки закинуть на плечи и как, вот она прошла круг, теперь вижу ее спереди, плоский животик с узорами растений, а сиськи такой идеально круглой формы, что мисс Мира завистливо панеет в сторонке. Честно сказать, не удивлен, что парень позволил себя поцеловать и парализовать, если она резко появилась и сразу чмокнула, тут любой мужик растеряется. Наяда ходит вокруг лежащего игрока хищным зверем, только что не принюхивается. Парень парализован, даже отсюда вижу, как он бешено крутит глазами, пытается увидеть свой меч, что сиротливо валяется в паре шагов. Наяда склонилась, пальчики пробежались по поясу парня, резкий рывок, штаны спущены. Парень крутит глазами еще бешеней, явно понимает, что не так просто заставляют хозяйством светить. Наяда плавно опускается на колени, склоняется над пахом. А-а-а, крик предвещал противный хлюпащий звук. Дикий вопль боли парня всколыхнул всех мелких птичек округи, разлетаются пернатыми молниями подальше отсюда. Я и сам сбился с мерного ритма крыльев, а от боли в крике парня у меня аж в паху заныло, словно это мне сейчас яйца наживую откусили. БРР, ужас. Ну и что же мне с ней делать? Есть, конечно, идейка, но безумная. Хотя, чего я теряю? Да ничего. Взлетаю выше, пока парень кричит и воет утробным голосом, словно волчица, потерявшая волчат. Еще выше, еще. Вот так нормально. Проплешина поляны с такой высоты кажется не больше бильярдного шара в кустах. Раскрыта книга бездны, переворачиваются страницы. Петы появляются ровно в метре от меня. Надо с первого раза нормально прицелиться. Призыв, лютый бес. Тут же тыкнул пальцем в зеленую фигурку под нами. Фас, ГРА, рявкнул бес потерянно, мотыляя кулаками в воздухе. Полетел вниз, разгоняясь с каждым метром. Пролетев десяток метров со свистов и воплем, бес успокоился. Кулаки вниз выставил, супермен блин, демонический, я за ним не успеваю, лишь надеюсь, что точно прикинул цель, вроде ветра нет, должен попасть, хрясь, бес вломился в землю настоящим живым метеоритом, точно на голову наяды упал, погреб под собой и орущего парня, доброе я дело сделал, парня от мук избавил, он уже исчез, поделившись эссенцией духа, а вот наяда еще живая, переломана, как через дробилку на фабрике, но живая. Бес исчез в синем всполохе, спустился на землю, вовремя, крылья уже тяжелели, наяда лицом в траву, ну и хорошо, что не вижу, жалко все-таки, красивое создание, было, звеняй, зеленка, поднимаю посох для вспышки, гурабруптум, наяда оставила после себя 10 000 эсой голову, лицо закрыто волосами, не разглядывая, забросил в инвентарь, а теперь надо валить через камень башни, а потом уже через обелиск в крепость болотную, сдавать квест. За такой трофей тут все готовы убить, а шуму много было. Глава 10. Странности разума. Свалить оттуда получилось без проблем, телепортировался в башню Рилофа, а оттуда в холодные топи. Но не успел и пяток метров пройти, как наткнулся на того самого игрока, коего прибило бесом заодно с наядой. Я узнал его даже больше не по нику, а по лицу и выражению глаз. Такой страх в расширенных зрачках не у каждой жертвы изнасилования можно увидеть. Белые губы сжаты в тонкую полоску, рожа камнем, но выглядит настолько неестественно, что народ на пути шугается. Ластик, прикольный ник. Он безошибочно выцепил меня взглядом из толпы, кивком предложил отойти в сторонку от народа на улице возле крепости. Мы шли к домикам на отшибе, к одной из плит-заданий. Что самое странное, Ластик за это время ни разу не моргнул, а глаза все время смотрят перед собой. Остановились, парень развернулся на пятках, встал передо мной, как вкопанный, пугая жутким выражением лица. Разомкнулись белые губы. Ты, спасибо, не дай бог тебе узнать, какого это. Ни за что, мистер Евнух, ни за что. Вспыльчивый при первой встрече, сейчас парень даже не моргнул на подначку, весьма обидную для любого здорового мужика. Только кивнул. Тебя Фригида ищет, шепнул он едва слышно. Схоронись куда? Баба в ярости, да и парни тоже. Готовы целый день убить, но тебя поймать. Ластик кивнул на свою книгу бездны, потрепанную и невзрачную. Чат группы так засран матами, что читать противно. Зря наяду отобрал, они почти успели вернуться. Медленно жизнь возвращается в мертвые глаза. Ластик даже мигнул разок, разговорился, перестал рубить предложение. Чего такого? Хмыкнул я в ответ. Подумаешь, добил моба. Я там раньше вас был, было бы из-за чего злиться. Ластик покачал головой, скривились губы в противной усмешке. Все было по плану, я приманка. В реале то все на месте, бубенчики живут и пахнут. Я просто не ожидал, что это будет так больно и страшно. Очень страшно, Дигар. У меня от такого откровения аж брови чуть дорогов не достали. Да у тебя стальные яйца, брякнул, не подумав, решиться на такое. Ластик иронию момента уловил, заржал как конь, запрокинув голову. Но смех резко оборвался, когда он увидел что-то у меня за спиной. Мля, ругнулся парень. Фригида, вали, чувак, выходи из игры. Обернулся, а там и впрямь эта лучница стоит, рот распахнув от удивления. Но вот огонек злобы разгорается в глазах, причем на нас обоих. Сверкнуло сияние в руках девицы, являя лук. Поздно, я уже раскрыл книгу. Выход. Разбирайся со своим лидером сам, Ластик. А мне и впрямь надо отдохнуть от подобных приключений. Да и курить охота. Время 4 часа, пятница. Может отдохнуть до завтра от игр? Почему бы и нет? Только поднялся с кровати, как в животе утробно булькнуло, заворчало. Я аж за живот схватился, настолько жрать захотелось. Вроде нормально завтракал, что за фигня. Но желудку плевать на мои размышления, так подвернуло, что я скрючился в три погибели. В такой позе и добрел до холодильника. Схватил хлеб, попросту оторвав полбуханки. Рука забурилась в холодильник, схватила колбасу. Так и сожрал хлеб с колбасой сырокопченой, даже не вспомнив о ноже. Голод утих на пару минут, не успел чайник закипеть, как я уже прикончил весь запас отбивных, хлеб, овощную смесь лопал ложкой, не замечая, как ноют зубы от холодных продуктов. Так и прошел добрый час, я то и дело ломился до холодильника, подчищая запасы. Стол полон пустых контейнеров, на самом краю опасно устроились сразу две чашки, одна с кофе, вторая с чаем, выпитые наполовину. Пустая пачка томатного сока под столом. Вот это жор так жор напал, а в животе ощущение, будто вместо всего съестного добра я только пару тонких бутербродов смолотил. Расстраиваться не о чем, ну захотелось телу, ну и пусть, бывает. Прибрал за собой, скинул Лиде смску, чтобы сегодня еще еды притаранило, и овощей побольше, целый список накатал. От мяса внезапно начало подташнивать, захотелось легкой еды, полезной, а еще фруктов, ягод, любых. Да так, что я разморозил запас клюквы на морс и так и слопал кислятину, сахара не добавив. Пиликнуло в доме, ответ пришел от Лиды, на экране в столе раскрыл иконку письма. Хорошо, скоро буду. Что-нибудь еще хочешь? Я как раз в магазине. Подумал и добавил, что хочу брокколи и брюссельской капусты, да побольше. А еще на карту Лиде десяток штук скинул, на расходы как премию. В ответ прилетел раздающий поцелуй и смайлик. Только я все прибрал и стол протер, как тряпочка выпала из рук. Меня бросило в жар, потом в холод, да такой, словно в снег нырнул. Кожа на руках обзавелась мурашками, волоски все дыбом, чувствую, как пот по вискам бежит крупными каплями. Да что со мной, мать его, рванулся в ванну, каждый шаг отдается в висках, как стук в барабан. Анализатор, куда его пихнул? Пальцы шуршат в коробке из-под печенья, натыкаются на упаковки таблеток, флаконы и всякую мелочь. Нашел, тыкнул в палец иголкой анализатора, экранчик ожил. Тыкаю в кнопку на боку, листая показания. Гормоны, давление, сахар, температура. Все в порядке. Какого, млять, в порядке? Сломался что ли? Тыкнул еще раз, снова все в пределах нормы. На указательном пальце собирается капелька крови, яркая, красная, непривычно насыщенная, словно я держу на кончике пальца крохотный рубин. Сунул палец в рот, солоновато-сладкий вкус крови на языке успокоил, я выдохнул через нос. Убрал анализатор, закрыл дверцу зеркала. В отражении привычное лицо, без следа каких-либо болезней. Чуть загорелая кожа, спокойный взгляд карих глаз, трехдневная щетина. Немного встрепанная прическа по старой моде, без всяких покрасок насыщенные черным волосы. И палец во рту. Это успокоило куда более циферок в анализаторе. Умылся холодной водой. Только закрыл кран, как услышал шорохи со стороны коридора. Лида пришла, быстро она. Молча разбираем продукты на кухне. Лида шебуршит пакетами. Я компактно устраиваю продукты на полках холодильника. Вот и зачем брокколи, кто их вообще любит? Ну, хотя бы денег накинул. Да просто захотелось, бросил я через плечо. Лида прижала пальцы к губам. Вслух сказала, извини, у каждого свои вкусы. От неловкого девичьего смеха у меня в висках закололо. Сцепив зубы, терплю, не подаю виду. На Лиду смотреть не хочется. Еще вчера она казалась такой чистой и невинной в своем любимом белом платье. Хотелось пройтись кончиками пальцев по тонкой шее, открытым плечам, небрежно откинуть бретельки. Теперь же она видится мне грязной, порченной игрушкой, как плюшевый мишка, что неделю лежал на свалке под дождем. Нет, еще против ней. Почему не замечал лживой улыбки? Еще один взгляд через плечо. Лида роется в пакете, на губах играет веселая улыбка, но взгляд то и дело косит на небольшой шкафчик на стене. Там я прячу наличку на домашние расходы. Я ведь только тебе денег скинул. Блин, девушка в моих глаза упала еще ниже. Вроде на вид чиста, как ангел, пахнет свежестью и дождем, что все еще моросит на улице. Но я словно смотрю на шлюху в канаве, с колтуном волосы грязи на голове, всю в сперме и нечистотах, в дулю пьяную, с разводами слез и туши на одутлом лице, но с улыбкой сжимающую пальчиками с разноцветными ногтями чужой кошелек. Потряс головой, что за бред в голову лезет, что-то не так, поймала мой взгляд Лида. Устал немного, улыбаюсь, сам чувствуя фальшь улыбки. Все в порядке, знаешь, иди домой, я сам все разберу. Точно, игриво улыбнулась Лида, пробежалась пальчиками по животу, поднимаясь к груди. Может, перед глазами снова встала картинка канавы. Едва сдержал рвотный позыв, постаравшись не перемениться в лице. Нет, иди, обиделась. Я проводил ее, учтиво распахнул входную дверь, явственно видя обиду в глазах. Как же так, ее, такую манящую секси, и не захотели, выставили вон. Мне казалось, я прямо слышу ее мысли, пью ее обиду, как терпкое вино ярких эмоций. Да ну ее в жопу, когда со здоровьем такие непонятки. Раз анализатор показал, что я здоров как бык физически, то проблема у меня явно с головой. Не надо быть гением медицины, чтобы понять причину. Чем я занимался последнее время? Играл в А++++, D++++++, кушал что обычно, через день пробежкой по утрам занимался, марку сигарет не менял, секс регулярный. Ближайшую неделю только одно в размеренной жизни поменялось, новая игра. Я помню еще, как на презентации обещали прорыв в области снижения постэффектов от вирта. Ага, прежних редких недомоганий почти не почуял. Вот только таких фантомных эффектов еще не ловил. Чего это я в коридоре торчу? Пойду на веранду, покурю лучше. За всеми непонятками забыть про божественный никотин, надо же. Да и париться не надо, все пройдет. Все проходило и сейчас пройдет. Снова размеренный завтрак, обед, ужин, рваные выходы из игры покурить. Лида вернет в моих глазах свою притягательность, и я не буду думать всякий бред. Да и образы разума перестанут застилать реальность перед глазами. Дошел до веранды, плюхнулся в кресло-качалку, как мешок с картошкой. Спокойно скурил сразу две сигареты. Подышал свежим после дождя воздухом, Еще покурил. Нервишки пришли в норму. Скучно, блин. Посмотреть фильм не хочется. Бегать по мокрой земле удовольствия не принесет. Неужели я так испугался небольших фантомных эффектов? Херня это все. Пойду в игру. Вечер, самое время для большого онлайна. В игру зашел, сразу по ушам вдарил гомон от игроков вокруг. Возле плиты заданий столпились, пытаются в пати собраться, или спорят, не разобрать толком. Ладно, прогуляюсь уже до начальника гарнизона, отдам башку на яды. Открыл книгу, тыкнул в значок карты на титульной странице, страницы с шелестом перевернулись до нужной. Значок свитка над правой башней крепости, отлично, мне туда. Пойду пешком. Тут идти пару минут. От крепости на болотах осталось одно название. Из четырех башен осталось две, от стен огрызки, что торчат нелепыми клыками, красуются проломами и дырами. Дальняя часть вообще съехала по оплывшим остаткам холма. Мда, и как стоит еще непонятно. Возле нужной башни стоит чисто символическая охрана из двух демонов. Стражи просто так внутрь не пускают, при мне отшили пару игроков. Вот и еще один подходит, я сразу за ним. Куда? Твердо и властно бросил левый страж. «Туда», — хмыкнул игрок, кивнув на тяжелую деревянную дверь. «По какому делу? С начальством твоим перетереть хочу», — нагло и высокомерно цедит игрок. «Хм, броня у него нубская, еще от Гилвара, воинская. С членом Агроварту перетри», — высказался страж справа. Начальник гарнизона по пустякам с мелочью не болтает. Если игрок потер пальцы, подкупить хочет. «Шел отсюда», — зевнул страж. «Ну, пф». Фыркнул воин, но уходит. «Тебе чего?» – безразлично спросил уже у меня левый страж. «Извини, но по пустякам не пропускаю. О, со мной чутко вежливее общается. Титул мне все больше нравится. Сколько раз уже помог с НПС?» Без лишних слов достал из инвентаря голову наяды, взял за зеленые волосы, приподнял. Неписи переглянулись, левый кивнул правому. «Проходи», — расступились стражи, открывая путь. Внутри все оказалось еще проще. За дверью сразу зал-кабинет, на троне обычный демон высокого ранга. В стальной, массивной броне, за спиной пара довольно крутых крыльев, возле перепонок аура тьмы витает. «Бросай туда», — показал пальцем в угол зала. «Ни хрена ж себе, там целая пирамида этих голов, до потолка прям, фу, зеленая кровь лужей под пирамидой голов». Бросил туда, не подходя. «Хорошая работа», — оскалился местный начальник, — сообщил Фу о твоем рвении. Он поднял свою книгу бездны, с золотой оплеткой и рубинами на обложке. Потянулась ко мне тугая струйка эссенции духа, плотной змейкой тумана втянулась в черепок на обложке моей книги. «Свободен», — бросил демон. «Если захочешь еще задание, на плите найдешь. Все четко, по-военному. Сразу ясно, со мной тут политесы разводить не собираются». И о погоде языки чесать тоже. Развернулся и ушел. Только на улице глянул, чем наградили. Неплохо, присвистнул я, вглядываясь в цифры. С. 334 тысячи. Сразу вкинул часть на лвлап.